9. Гостей собралось не менее 40 душ. В глубине сада там и здесь зажглись китайские фонарики, из открытых окон дома курились звуки легкого джаза, а на столах поблескивали хрусталь и серебро. Множество лиц, в том числе незнакомых, приводило Варвару Яруч в приподнятое поэтическое настроение. Хотя, конечно, жаль, что сова Лиза Папанико с мужем Сычом Владиком не позаботилась о малейшем совообразии, а Кристина Фогги даже пальцем не двинула, чтобы стать похожей на Сойку, роль, которую она выпрашивала неделю назад. Белая лебедь сновала между гостями, светски, но немного нервно смеялась. Она была самой светлой птицей в темнеющем саду, и отсветы китайских фонарей бросались к ней на плечи, грудь и спину. «Прохор, я запамятовала что-то. Вы сокол? Ах, вот как, стриж!» «Очаровательно! Стриж, подлейте-ка лебедю шампуня!» Недостриж Прохор хмыкал и подливал Варваре шампанского. А вот Лиля Дульская оказалась не дрофой, а зрелой гадюкой, ибо ухитрилась всех оповестить, что лебедь есть символ порочности, на что и без того издерганная Варвара никак не рассчитывала. Она метнулась было к избушке, мечтая взрыднуть в уединении и переодеться, но передумала. Пожаловалась Герберту. «Видишь, Герб, какая нынче птица пошла? Лилька, курица, какая к черту порочность! Белый цвет, жемчуг, луна. Нет, Герберт, я сказала нет, не смею, у тебя руки грязные, буду как марка гашеная. Ладно, маленький, не скучай». Поправив макияж перед полуслепым зеркалом, Варвара-лебедь выплыла посвежевший вечерний сад. Стая гостей распалась на крошечные компании. Дрозд с синицами пил бурбон. Сергей Ярутич, для которого птицу даже не выбирали, курил с дятлом кубинскую сигару, разделенную на небольшие толстенькие отрезки. Головы курильщиков покоились в голубом гнезде плотного дыма. Пора было возвращаться к сценарию. Каждый приглашенный обещал выступить, кто с декламацией, кто с танцем, кто с пением. Прыснув лекарство из баллончика, лебедь вздохнул и направился к гостям. «Пернатые, просим всех пройти на берег бассейна. Летите в дом, утка, Василий!» Запертые в псарне глухо залаяли собаки. Вот-вот должно начаться космогоническое действо, круг птиц минут на минуту воссоединится. В сгустившихся сумерках китайские фонари казались планетами, плывущими среди листьев. Однако журавль Дмитрий, в обычные дни работавший телепродюсером, слишком часто окунал клюв в бурбон, сейчас спал на скамье, сложив незримые крылья. Рафаэлька целовала с Соловьем Анатолием, хозяином фирмы, торгующей электронными системами безопасности. Щегол, Овсянка и Конюк ушли гулять на реку. Космогоническое действо бездействовало. На берегах бассейна курили неведомые бескрылые существа, беседующие о рытье колодцев и об охоте в Заполярье. Даже алконост Оля, которую Варвара просила спеть, сделала вид, что не расслышала, что она не алконост. В таинственно белеющем платье, расшитом жемчугами, лебедь Варвара зачем-то вскакивала, карабкалась на дуб, качалась на ветке, но не удержалась и полетела на землю, шурша тканью и листвой, рыдала у свиного пруда. Продела одна денешенька в глубине сада, навещала Герберта и собак. Вечеринка удалась, все были довольны, благодарили хозяев. Искали и кричали Варю, но та исчезла, пока гости обнимались, приглашали к себе, рассаживались по машинам. Белая лебедь у поленницы пыталась сломать древко с изображением дрофы, расправившей крылья. Тотем напоминал римский штандарт. Деревянная дрофа дергалась в темноте, как подстреленная, и шумно клевала листья сирени. Еловая древка казалась крепче Варвариного колена, и после минутной борьбы непобежденная дрофа приземлилась в траву.